Глава 15. Еще до того, как мы в сопровождении демонов тронулись в путь, я приказал Харти рисовать трек. Сейчас не важно, как магия воздействует на меня, не важно, болезнь это или нет. Сейчас важнее, чтобы я нашел потом путь назад. Так что я решил использовать карту как навигатор. Кстати, я в первый раз использовал обе свои магии одновременно, в связке, и мне было очень интересно, как они сработают вместе. Вот и поглядим. А пока я глянул на демонов, и мне стало понятно, как они могли развивать такую огромную скорость. Они приподнимались над кустарником и бежали по верхним веткам, словно ничего не весили. Но когда стояли, то стояли на земле. Понятно, что с нами, с людьми, так быстро двигаться у них не получалось. Демоны, их навскидку было около сотни, разделились. Часть из них пошла перед нами, а часть выстроилась позади нас. Ну и некоторые пошли по бокам. Эти — над кустарником. Собственно, таким образом я и узнал о способе передвижения демонов. И заодно понял, что вот эта их магия на нас не распространяется. Либо она для каждого демона индивидуальная, то есть все в отряде могут так передвигаться, но мы втроем не умеем. Либо, как минимум, эта магия на людей не действует. Иначе они дали бы и нам возможность двигаться над кустами, для скорости. Но демоны шли с чудовищно медленной для них скоростью и не роптали. Дисциплина была что надо. В таком порядке, вытянувшись длинной цепью, мы бодренько двигались в сторону гор. Для нас бодренько. Теперь передвижение демонов не было похоже на лавину, но все равно двигались мы значительно быстрее, чем когда с группой сопровождения шли за Шикиши. Я оглянулся. Парни из группы сопровождения уже должны были добраться до стены. Интересно, как их встретили? Что они сказали Хачира? И как он отреагировал? Шли мы бодро, без привалов. И я чувствовал вес лопасти все сильнее и сильнее. Конечно, за то время, пока я находился в этом мире, Физоя здорово подкачал. Ранешнему Хизама хватило бы только веса катаны и вакидзаси без лопасти, чтобы при такой скорости сдохнуть уже минут через 10. Я же пока еще держался и старался не показывать, что устал. Я уже уяснил, слабых тут не уважают. Чтобы тебя слушались, нужно доказать свое право приказывать. Меня пока слушались. Но если я прикажу остановиться на привал, они остановятся? Вот то-то и оно. Тем более, что Хичира вполне может прийти в голову отправить вслед за нами отряд, чтобы отбить своего сына. Я бы отправил. Не знаю, на руку нам это было бы или нет. Проверять я не хотел. Не хотелось оказаться во время боя между молотом и наковальней. Лучше как-нибудь улучшить момент и слинять потихоньку, незаметно. К тому же я хорошо помнил лекцию профессора Тору о прекрасных городах демонов. И мне еще тогда захотелось увидеть их своими глазами. Убедиться, что демоны действительно высоко цивилизованные, как говорил профессор. А тут появился шанс. Грех не воспользоваться. Арк все это время молчал. С одной стороны, я привык, пока был в Академии магии, что его не слышно и не видно. А с другой, вполне возможно, он сейчас телепатически общался со своими соплеменниками. Интересно, что он им рассказывал? Внезапно ход моих мыслей оборвал истошный рев. Демоны как раз проходили мимо очередной куртины верескового хеза, и тут из его глубины, прямо в лицо возглавляющему отряд демону, выскочила тварь, чем-то похожая на крупную кошку, размером примерно с рысь. Окрас твари имитировал цветущий кустарник, но едва зверь выскочил из кустарника, как окрас начал меняться, подстраиваясь под окружающие краски. Выставив вперед когти на передних и задних лапах, оскалившись, тварь с ревом прыгнула на демона. И тут же отлетела от пошедшей рябью невидимой до этого преграды. Ошеломленный зверь, приземлившийся, кстати, на все четыре лапы, постоял миг, приходя в себя, а потом рванул прочь и в мгновение ока исчез среди кустарника. «Наранека!» — прошептал Матакуши, завороженно глядя вслед улепетывающему зверю. «Да, это он!» — согласился Шикиша. «Но как отлетел!» — в голосе Матакуши прозвучал восторг, перемешанный с болью. Видимо, парень вспомнил погибших от лап этого зверя товарищей. «Классная защита», — поддержал его Шикиша. В голосе проводника звучала зависть. И я понимал их. Такая защита для вылазок бесценна. Следом пришла мысль. Если бы парни успели выстрелить из арбалетов, арбалетные болты также отбросило бы. А если бы Матакуши катаны саданул, катана отлетела бы. Вполне возможно, что и болты, и катана вернули бы удары своим владельцам с той же силой. «Да, понятно, почему демоны не разоружили нас. В этом просто не было смысла. К тому же теперь свое оружие тащим мы сами. Хитро, что тут скажешь?» Я поправил лопасть на плече. С другой стороны, когда я встретил демона на стене, там защитных полей не было. Там воины отца отбивались от демонов с оружием, и такого эффекта, как с Наранека, не наблюдалось. Интересно, почему? Демоны не всегда могут поддерживать защитные поля? А что на это влияет? Надо бы выяснить. Это важная стратегическая информация. Хотя о чем это я? Черный камень, из которого сделана стена, поглощает магию. Выходит, что на стене демоны могут рассчитывать только на физическую силу. Тогда понятно, почему они до сих пор не взяли город. И понятно, почему отец напирал на воинское мастерство. На стене магия бесполезна. Демоны, между тем, двинулись дальше, и наша секундная передышка закончилась. Я теперь иначе смотрел на тех демонов, которые шли по бокам от нас. Они защищали нас. Хотя вполне могли идти в общем строю. Наверняка поддерживать магию так долго стоит каких-то сил. Перекинув лопасть на другое плечо, я позвал своего демона. Арх. Он некоторое время молчал, но потом все-таки отозвался. «Что? Какие планы у демонов по поводу нас? Куда нас ведут?» Арх усмехнулся, но потом все же ответил. «Ты же сказал второму дайчину великого Дайны Бурхана Зунмоду, что будешь говорить со старшим. Вот к нему вас и ведут». «А у тебя какое звание?» — спросил я. Демон тяжело вздохнул. «Сейчас никакого. Меня лишили звания за то, что я потерял тело и провалил задание. Но, надеюсь, вернут». Арх внезапно оборвал свои слова. «Вернут в награду за то, что ты приведешь меня?» С усмешкой продолжил фразу я. Мне не нужно было подтверждение моей правоты. Я знал этого желтоглазого мерзавца как облупленного. Успел изучить за то время, пока мы вместе. Эгоистичный, кровожадный, подлый демон. Делать что-то для других будет только, если ему это выгодно. Но ничего, я заставлю его играть по моим правилам. Арх ничего не ответил. Некоторое время мы шли молча. Горы впереди подросли. Я оглянулся. Городская стена виднелась тонкой черной полосой вдоль горизонта. Мы, оказывается, уже далеко ушли. «Арх!» — снова позвал я. «Что?» — с неохотой ответил он. «А когда привал будет?» Я снова поправил лопасть. Плечи у меня уже болели. «Как скомандуешь, так и будет», — Арх пожал плечами. Я даже опешил от его слов. «Я должен скомандовать?» — переспросил я. «А кто еще?» — спросил с насмешкой Арк. — Ну, этот ваш, второй дочин великого Дайны Бурхана, — ответил я. — Ты приказал ему, — объяснил Арх. — Он подчинился. Теперь ты старший. — Охренеть! — вырвалось у меня вслух. — Ты чего? — тут же спросил Матакуши. Шикиши тоже вопросительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. — Да нет, ничего, — поспешил я успокоить товарищей. — Просто вырвалось. Никогда еще я так далеко не заходил. «Никто из нас не заходил», — ответил Шикиша. И я ему поверил. «Уж если он так говорит, значит, так и есть». Матакуши только кивнул, подтверждая его слова. Я еще некоторое время шагал, не в силах решиться и отдать приказ сделать привал. Но я очень устал, тело требовало отдых и еды. Тот легкий перекус уже забылся. А вода? Нет, про воду лучше не вспоминать, во рту и так все пересохло. И все-таки прежде чем решиться и отдать приказ сделать привал, я уточнил. «Арх, ты меня не обманываешь?» «Тот, кто отдал приказ, тот и старший», — ответил демон. «Но тот, кто старший, тот и несет ответственность. Я в свое время отдал приказ. И вот теперь...» Демон тяжело вздохнул и замолчал. И все же я решился обратиться к старшему демону только тогда, когда Шикиша запнулся. «Зунмот!» — крикнул я. «Прикажи сделать привал». Шипастый демон кивнул, и все остальные демоны тут же остановились и уселись там, где стояли. Буквально повалились. Остались стоять только мы с Матакуши и Шикиша. Не потому, что у нас еще было много сил. Нет, сил у нас не было совсем. Просто все произошло быстро и неожиданно. Усаживаясь, я обратился к Арху. «Получается, что у вас может командовать кто хочет. Отдал приказ, и все подчинились». Демон усмехнулся, но потом ответил. «Все все слышат, все все знают. Кто отдал приказ, тот взял ответственность. Проигравших великий Дайна Бурхан не щадит, спрашивает с них по полной». В словах Арха чувствовалась такая тягучая тоска, что мне в какой-то момент стало его жалко. Ровно до того момента, когда я задумался о своей участи. Я приказал Зунмоду. Значит, взял ответственность на себя. И теперь я буду отвечать перед их Дайной Бурханом, кто бы он ни был, за исход операции. Знать бы еще, что за операция. Хотя что тут гадать? Думаю, у этого отряда задача доставить меня к их главному. И, судя по тому, что не убили, доставить живым. И явно не в гости пригласили. По моей спине пробежал холодок. «Попить бы», — прошептал Шикиша. Я глянул на мальчишку и увидел, как сильно он вымотался. Да, он был тренирован, но он еще совсем пацан. Тут взрослые выдохлись, а каково ему? Подумалось тут же, что Кизаму тоже не шибко взрослый, но я отмел эти мысли. Я взял на себя ответственность. Люди пошли за мной. Значит, я уже не ребенок. Да и вообще, я давно уже не ребенок. Внезапно больше половины демонов встали, и, приподнявшись над кустарником, лавины ринулись в сторону стены. Оставшиеся, их было около 20, окружили нас. Мы поневоле подскочили, вглядываясь, что там позади. Но было сильно далеко. На карте же я увидел преследующий нас отряд около 50 человек. Хачира все-таки послал погоню, все-таки решил попытаться отбить сына. Я с тревогой всматривался туда, куда унеслись демоны. Хотя предполагал, чем эта встреча закончится. И действительно, вскоре там засверкали молнии, заполыхал огонь, раздался грохот. Но все очень быстро стихло. Здесь не было черной стены, сдерживающей магию. Так что исход битвы был очевиден. И мне не нужна была карта, чтобы понять, кто победил. Когда демоны вернулись, я с горечью отметил, что ни один из них даже не ранен. «Что теперь с нами будет?» — прошептал Шикиша. «Не дрейфь», — поддержал я парня. «Прорвемся». Шикиша глянул на меня, но переспрашивать не стал. Смысл понял, и ладно. А мне стало интересно, это каких таких воинов отправил император Кас, что они победили демонов? Тут же невооруженным глазом видно, что силы не равны. Неужели боги вмешались? А что? Тот поход — это вполне могла быть спланированная диверсия. А император просто присвоил все лавры себе. Но что бы там ни было с легендарным императором Касом, наша судьба волновала меня больше. То, как демоны разделались с отрядом, не обещало нам ничего хорошего. И то, что Зуун-Мод позволил мне отдавать приказы, тоже. Кстати, мою власть и право приказывать легко проверить. Если я сейчас попробую приказать отпустить нас, нас отпустят? Не думаю. Так что власть моя очень условная. Только до тех пор, пока я двигаюсь в нужную демонам сторону. Пришедшие демоны расселись в ожидании приказа двигаться. Как будто ничего не было, как будто они только что не уничтожили отряд, посланный спасти нас. Как-то мне от этих мыслей стало тягостно. Но смысл страдать? Нужно действовать. И единственное, что я сейчас мог, это двигаться дальше. «Передохнули?» — спросил я у Матакуши и Шикиша. Парни так посмотрели на меня, что я понял. Они не хотят даже шевелиться. Но так мы не выживем. Надо идти. Надо идти в логово демонов. Или в их город, если это не придумка профессора Тору. Встречаться там с главным и убеждать его заключить с людьми союз против богов. Пусть не со всеми людьми, но есть же те, кто понимает, боги нам не защитники. Кутуроку, во всяком случае, больше похож на паразита. Да и со Всеблагой разобраться надо. Она точно себе на уме. Если уж боги организовали диверсию, когда император Кас штурмовал страну Ледяных гор, то почему бы и нам не провернуть такой же финт? Но прежде чем двигаться дальше, нужно было попить. Хотя бы несколько глотков сделать. Я по новой оглядел демонов. Нет, никто из них не нес с собой никаких припасов. Ни воды, ни еды. Сами собой вспомнились парни из группы сопровождения, которых я приказал отпустить. Все припасы остались у них. Интересно, в том отряде, который сейчас разбили демоны, эти парни были? Я цеплялся за разные мысли, лишь бы не признаваться самому себе, что меня потрясла ситуация с уничтоженным отрядом. Вот так просто, быстро и без лишних эмоций. Я хоть и привык к смерти, но... Да нифига не привык. Нормальный человек не может привыкнуть к смерти, особенно к такой. Так, ладно, рефлексировать потом буду. А сейчас нужно сделать все, чтобы остаться живым. «Зуун-Мод», — позвал я. «Нам нужна вода. Где можно попить воды?» Шипастый демон повернулся ко мне, и мне показалось, что меня обдало презрением. Это длилось всего лишь миг, а потом второй дайчин великого Дайны Бурхана спокойно ответил. «Воды нет, только в горах». Я кивнул и повернулся к парням. «Чем быстрее дойдем, тем быстрее напьемся». И чтобы показать парням пример, поднялся первым. Ну, как поднялся? Встал, с огромным трудом опираясь на обломок лопасти. Все мышцы болели, особенно плечи. Я посмотрел на лопасть, и со вздохом взвалил ее на плечо. «Может, оставить?» — спросил Матакуши и кивнул на обломок. Но я отвернулся и сделал вид, что не услышал его. Я чувствовал себя полным дураком, но бросить лопасть было выше моих сил. Я дождался, пока Матакуши и Шикиша поднимутся, и скомандовал Зоунмоду. «Можно двигаться». И мы пошли. Не так бодро, как раньше. Мы с парнями так быстро идти больше не могли. Нам требовалась вода и еда. И если без еды еще можно было потерпеть, то без воды вообще никак. Но демон сказал, что нужно топать до гор. Значит, будем топать до гор. Солнце садилось. Закатывалось позади нас, за город. Оно было большое, как расплавленное золото. Висело над горизонтом жгучей каплей. А с гор в долину текли ночь и прохлада. Поначалу прохлада помогала остудить разгоряченные лица. Но потом, когда солнце ушло за горизонт, стало реально холодно. Мы как раз подошли до пригорков и сразу почувствовали, с гор несло таким ледяным холодом, что и без птичек Тори было понятно, зима близко. В надвигающихся сумерках демоны шли не останавливаясь. Они держали строй, часть впереди, часть позади и часть по бокам. И мне от взгляда на их голые тела становилось еще холоднее. И я понимал, останавливаться нельзя, мы замерзнем, но и идти сил совсем не осталось. Не знаю, в какой момент, но мне показалось, будто демоны стали двигаться ближе друг к другу. И в стороны от нас ушло больше демонов, как будто они ждали нападения и готовились защищаться. И это было странно. Я считал, что тут никто не может противостоять демонам. Однако они действительно шли плотнее. Кроме того, сбавили шаг. «Зоунмод», — окликнул я демона. «Хотел спросить, долго ли еще нужно идти до воды?» Но демон оборвал меня. «Тихо», — потом добавил тише. «Не надо шуметь». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то раз майор был на спецоперации в Средней Азии, в горах. Как раз расцвели дикие желтые тюльпаны. Все склоны стали золотыми. Тюльпаны цвели сплошным ковром. Это была такая красота, что майор мог передвигаться с трудом. Он шел и постоянно смотрел под ноги. Не только для того, чтобы не пропустить мины или растяжки, а еще чтобы не топтать цветы. С тех пор работа не раз приводила его в Среднюю Азию. Но больше никогда во время цветения тюльпанов.